Это Копенкин сразу понял и успокоил подневольных людей. «Как засыпьте ее, приходите, я поднесу». «Можно», — ответил тот же крестьянин, — «на сухую хоронить грешно. Теперь она раба Божья, а все одно неподъемное, аж плечи режет». Копенкин лежал на лавке и ждал возвращения мужиков с кладбища. Откуда-то дуло холодом. Копенкин встал, чтобы заложить разбитое стекло, но все окна были невредимы. Дуло от утреннего ветра, а на дворе давно ржал непоенный конь, пролетарская сила. Копенкин справил на себе одежду, икнул и вышел на воздух. Журавль колодца у соседей нагибался за водой. Молодая баба за плетнем ласкала корову, чтобы лучше ее выдоить, и нежно говорила грудным голосом: «Машка, Машенька, ну не топырься, не гнушайся, свят прилипнет, грех отлипнет». С левой стороны кричал, отправляя с порога нужду, босой человек своему невидимому сыну: «Васька, веди кобылу поить». «Сам пей, она поенная. Васька, пшено иди толки, а то ступкой по башке шкыркну. Я вчера столок, все я да я, сам натолкешь». Воробьи возились по дворам, как родная домашняя птица. И сколь не прекрасны ласточки, но они улетают осенью в роскошные страны, а воробьи остаются здесь, делить холод и человеческую нужду. Это настоящая пролетарская птица, клюющая свое горькое зерно. На земле могут погибнуть от долгих унылых невзгод все нежные создания, но такие живородные существа, как мужик и воробей, останутся и дотерпят до теплого дня. Копенкин улыбнулся воробью, сумевшему в своей тщетной крошечной жизни найти громадное обещание. Ясно, что он отогревался в прохладное утро не зернышком, а неизвестной людям мечтой. Копенкин тоже жил не хлебом и не благосостоянием, а безотчетной надеждой. «Так лучше», — сказал он, не отлучаясь взором от работавшего воробья. «Ишь ты, маленький, а какой цопенький! Если б человек таким был, весь свет бы давно расцвел». Рябой вчерашний мужик пришел с утра. Копенкин завлек его в разговор. Потом пошел к нему завтракать и за столом вдруг спросил: «А есть у вас такой мужик Плотников?» Рябой нацелился на Копенкина думающим глазом, ища подоплеки вопроса. «Плотников? Я и есть. А что тебе?» «У нас во всей деревне только три фамилии и действуют, что Плотниковы, Ганушкины да Цельновы. Тебе которого Плотникова надо?» Копенкин нашел. «Того самого, у которого рыжий жеребец. Ловкий да статный такой, на езду ужимистый, знаешь?» «О, ты кто? Ванька, а я Федор. Он меня не касается. Жеребец-то его третьего дня охромел. Он дюже надобен до тебе. Тогда я сейчас пойду кликну его». Рябой Федор ушел. Копенкин вынул наган и положил на стол. Больная баба Федора онемело глядела на Копенкина с печки, начиная все быстрее и быстрее икать от страха. «Кто-то тебя распоминался так?» — участливо спросил Копенкин. Баба скосоротилась в улыбку, чтобы разжалобить гостя, но сказать ничего не сумела. Федор пришел с Плотниковым скоро. Плотниковым оказался тот самый босой мужик, который утром кричал на Ваську с порога. Теперь он надел валенки, а в руках вежливо мял ветхую шапку, справленную еще до женитьбы. Плотников имел наружность без всяких отличий. Чтобы его угадать среди подобных, нужно сначала пожить с ним. Только цвет глаз был редкий, карий, цвет воровства и потайных умыслов.